Интермедиа. Корреспонденция, в которой история получает развитие. Первое. От мисс Гард мистеру Пендрилу, Вестморленд Хаус, январь 1848 года. Дорогой мистер Пендрил, вы просили сообщить, как дела у Норы, успокоилась ли она по поводу сестры. Не могу сказать, что ее не тревожит затянувшееся молчание Магдалин. Ее верная натура не может вынести этого без страданий. Но постепенно она начинает жить новыми надеждами. Возможно, она сама этого не осознает, но я замечаю это. Ее сердце нашло утешение в новой любви. Она мне не рассказывает подробности, и я стараюсь быть деликатной. Но мистер Джордж Бертрам стал часто наносить визиты семье в Портленд-Плейс, так что у Норы есть неплохой шанс устроить свое будущее. Я сообщаю вам это втайне. Не надо, чтобы это было кому-то известно. Сам мистер Джордж Бертрам мне нравится все больше. Мне кажется, это настоящий джентльмен, очень честный и достойный. Если бы я только могла увидеть Нору его женой, я была бы за нее совершенно спокойна. Надеюсь на ее счастье. Получили ли вы вести о Магдалин? С тех пор, как я услышала о смерти ее мужа, сердце мое не на месте. Я нежно привязана к ней, и теперь это чувство лишь окрепло. Всегда искренне ваша, Гарриет Гард. Второе. От мистера Пендрила к мисс Гард, Сёрл-стрит, 4 января 1848 года. Дорогая мисс Гард, я ничего не слышал о миссис Ванстоун, однако я узнал кое-что о ее положении после смерти мужа. Он не оставил ей ничего. Ее имя вообще не упоминается в его завещании. Боюсь, что это может грозить всем нам новыми потрясениями и огорчениями. Миссис Ванстоун едва ли смирится с крушением ее планов и надежд. Сам факт, что о ней ничего не слышно с момента кончины ее мужа, наводит меня на серьезные подозрения. В ее ситуации, с ее характером, даже если он несколько смягчился со временем, я тревожусь за ее будущее. Не могу предположить, какие шаги она предпримет и к чему это ее приведет, а также какое влияние публичный скандал может оказать на жизнь ее невинной сестры. Я знаю, что вы правильно поймете мои мотивы и не сочтете, что я тревожусь напрасно. Меня заботит, чтобы счастливые перспективы, о которых вы упомянули в своем письме, не оказались под угрозой. Прошу вас быть настороже. Когда я скажу вам, что все состояние мистера Ноэля Ванстоуна, которого лишилась его жена, перешло адмиралу Бертраму, а мистер Джордж Бертрам — его единственный наследник, вы поймете, что я имею серьезные основания для опасений. Искренне ваш, Уильям Пендрил. Третье. От адмирала Бертрама к миссис Дрейк, управляющей в Сент-Круксе. Сент-Крукс, 10 января 1848 года. Миссис Дрейк, я получил ваше письмо из Лондона, в котором вы упоминаете, что наняли новую горничную, что она готова приехать с вами в Сент-Крукс, когда вы завершите свою поездку. Надо изменить эти планы из-за следующих обстоятельств. Болезнь моей племянницы, миссис Гёрдлстоун, которая оказалась совсем легкой, внезапно обернулась самым роковым случаем. Сегодня утром я получил шокирующее известие о ее смерти. Супруг ее буквально обезумел от горя. Мистер Джордж уже приехал к нему, чтобы взять на себя исполнение печальных обязанностей по организации похорон. Мы планируем по окончании церемонии пригласить мистера Гёрдлстоуна к нам в надежде, что перемена обстановки пойдет ему на пользу. В итоге меня не будет в Сент-Круксе в течение 4-6 недель. Дом будет закрыт, и услуги горничной временно не потребуются. Скажите девушке, что смерть родственницы заставляет нас отложить наем служанки. Если она согласна ждать, мы будем рады принять ее на службу через 6 недель, когда я вернусь домой, даже если мистер Джордж еще не приедет. Если она откажется, заплатите ей компенсацию по справедливости и отпустите ее. Ваш Артур Бертрам. Четвертое. От миссис Дрейк адмиралу Бертраму, 11 января. Достопочтимый сэр, надеюсь, что мое путешествие подходит к концу, и я завтра вернусь в Сент-Крукс. Однако беспокойство заставляет меня безотлагательно взяться за перо. Девушка, которую я наняла, ее зовут Луиза, готова ждать требуемое время, и ее теперешняя хозяйка заинтересована в ее судьбе и согласна, чтобы та оставалась у нее до поры. Девушка готова приступить к обязанностям через 6 недель, 25 февраля. Примите мои соболезнования в связи с несчастьями, свалившимися на вашу семью. Остаюсь, сэр, вашей покорной слугой, София Дрейк.